4 снежня ў Менску адбыўся устаноўчы з'езд новай арганізацыі Саюза пісьменнікаў саюзнай дзяржавы. Гэтую ініцыятыву падтрымалі кіраўнікі двух краінаў. Аднак самыя вядомыя літаратары Беларусі і Расіі ўсур'ёз гэты саюз не ўспрымаюць. Сергей Буткін намагаўся зразумець матывы стварэння такой арганізацыі. Тут наступіў такой момент час ікс, что писатели будут полнее заниматься вопросами союзного строительства, помогать тем нашим пионерам в деле строительства государства, чтобы решались вопросы более успешно. Старшиня новостворенной организации Союза письменников союзной державы Миколай Чергинец заявил, что теперь литераторы так само готовы сделать свой унесок у побудову агульной державы. Первую резолюцию Союза письменников двух краинов с просьбой объединять выселки вырешено надруковать символично на историчной друкарце. Этот документ будет напечатан на той машинке, на которой были напечатаны документы о развале Советского Союза в Беловежской пуще. У организации письменников Беларуси и России будет одразу два старшини. Окромя Миколая Чергинца, это старшиня Союза письменников России Валер Ганичев. Юристы нам в России говорят, что председатель должен быть один. Но это необычное государство, и нам кажется, что особенно в Творческом Союзе может быть два сопредседателя. Все единогласно избрали двух сопредседателей. Беларусь для российских сябров Союзу союзной державы – краина особливая. Такое меркование выказал головный редактор часопису «Наш современник» Станислав Куняев. Этот съезд, он бы не мог пройти там 10-12 лет тому назад, конечно. Я вспоминаю те времена. Это сердце кровью обливалось, когда там по НТВ мы смотрели, как наши волчата, НТВшники, набрасываются на Белоруссию, как они разговаривают с вашим президентом, как они жаждут хаоса здесь, так сказать, у вас на вашей белорусской земле. Все это преодолено. Амбасадор России в Беларуси Александр Сурыков кажет, что российский бок вельми затекавлены у створении такого союза. Проведение съезду подтримал керавник России Александр Мязведев, ровно как и его белорусский коллега. Финансоваться новое утворение будет с бюджету союзной державы. Вот что отказал российский дипломат на питание рации, насколько долготривалым и он бачит гэты письменницкий союз. Настолько, насколько долговечно братство между российским народом и белорусским. А вот самые ведомые белорусские творцы в будущую союза не верят. Геннадий Буралкин кажет, что у этом союзе нема ни его самого, ни его добрых сябров и коллегов из России, как Андрей Вознесенский и Белла Ахмадулина. И бачить за створением союза только политичные гульни. Как можно говорить про некую творчую организацию у державы, якой нема? Нема такой державы союзной. Якая может быть письменницкая организация у державы, якой нема? А я в этом бачу гульни того же Бородина, людей, которые марят про вертание Советского Союза. Яны створили никому не потребную целую плойму чиновников, яких оплачивают податкоплательники и России, и Беларуси. И вот для того, как оправдать это никому не потребное основание, яны придумывают разные такие вот речи.